Рэй Скаттер вышел из клуба, не представляя толком, куда направляется, глотая широко открытым ртом порывы морозного ветра. Холод обжигал, зато понемногу возвращалась ясность рассудка. На сцене он допустил ошибку, хуже того, забылся. Дурацкий пассаж насчет людей и шимпанзе. Сама мысль была верной, только изложил он ее, совершенно забыв про слушателей, словно в экстазе. Отчасти виновата Маргарит. Ее все такое из себя правильное выступление, безусловно, заслуживало отповеди. Однако он слишком глубоко заглотил наживку. Рэй всегда ценил свою способность управлять вниманием аудитории, и сегодняшний случай, когда он потерял над ней контроль, сильно его обеспокоил. Стресс, переутомление, зараза безумия. Подробно изучив переписку из Кроссбэнка, Рэй пришел к однозначному диагнозу — безумие как заразная болезнь. То же самое в любую минуту может начаться и здесь, в Слепом озере. Быть может, уже началось. Называя речь Маргарит характерным симптомом, он вовсе не шутил. По мостовой ползла снежная крупа, извиваясь под ветром. Пиджак Рэй оставил за кулисами в клубе, возвращаться за ним не хотелось. Лучше пока укрыться в кабинете, до которого меньше квартала, и там провести учет потерь, прикинуть, насколько он серьезно обделался, забывшись на сцене. В голове продолжали кружить обрывки мыслей. Сон наяву. Рэй пересек вестибюль Плазы и поднялся в пустом лифте на 7-й этаж. Набившийся в волосы снег начал таять, превращаясь в капельки воды. Барабанные перепонки дрожали от непрекращающегося звона в ушах. Накатила тошнота. Выставил себя на посмешище. Пусть так, но разве это что-то значит в долгосрочной перспективе? Да и в краткосрочной тоже. Если из Слепого озера никто не выйдет живым, а он серьезно допускал такую возможность, кого будет волновать его сегодняшнее выступление? Потерять лицо перед коллективом ученых? Херня! Карьерным играм все равно пришел конец. Пока шансы выжить оставались неплохими. Возможно, если все сделать правильно, его действия во время кризиса будут выглядеть в более или менее положительном свете. Но какие действия правильные? Вырубить бэк-кольца, — подумал Рэй. Организовать этому всеобщую поддержку уже поздно, но он успел заложить определенный фундамент и, вероятно, приобрел бы сегодня первых сторонников, если бы Маргарит все не испортила. Если бы он не забрел в лабиринт второстепенных рассуждений. Если бы Тесс его не перебила. Рэй застыл, как вкопанный, на пороге кабинета. Тесс! Он забыл про дочь. Он оставил ее в зале. Вытащив сервер из кармана рубашки, он произнес ее имя. Тесс откликнулась сразу же. — Папа? — Тесс, ты где? Она поколебалась, прежде чем ответить, наконец сказала. — Я в машине. — В машине? В какой машине? — Ну, в маминой. К маме ты должна вернуться только в понедельник. Я знаю. Она не имела права тебя забирать. Она сделала ошибку. Фатальную ошибку. Но она тебя заставила, Тесс? Силой усадила тебя в машину? Ты можешь рассказать всю правду. Если она слушает, только намекни, я все пойму. Тесс страдальчески воскликнула. Нет, она ничего такого не делала. Ты меня бросил. Я просто вышел на несколько минут, Тесс. Откуда я знала? Ты должна была меня дождаться. И ты еще все время говорил, что надо ее убить. О чем ты? Не понимаю. Я до твоей мамы и пальцем никогда бы не дотронулся. Чего? Когда ты был на сцене, ты говорил, что надо убить зеркальную девочку. Я ничего... Рэй прикусил язык и попытался успокоиться. Тесс очень чувствительна и, судя по голосу, сильно напугана. — Я ничего не говорил про зеркальную девочку. Ты меня не так поняла. — Ты сказал, что нам надо ее убить. — Я говорил про компьютеры в ОКЕ. Тесс, дай маме трубку. Еще одна пауза. — Она не хочет с тобой разговаривать. — Она должна привести тебя ко мне. Так сказано в соглашении, которое мы подписали. — Мы едем домой. — казалось, Тесс сейчас расплачется. — Извини. — Домой к маме? — Да. — Она не имеет права. — Мне все равно, что она не имеет права. Она хотя бы никого не хочет убивать. — Тесс, я тебе уже сказал, я никого... Сервер негромко звякнул. Тесс дала отбой. Когда он набрал ее еще раз, телефон не ответил, сразу включился автоответчик. Он набрал Маргарит с тем же результатом. — Вот сучка, — прошептал Рэй, имея в виду Маргарит. Или даже Тесс, которая его предала. Хотя нет, это несправедливо. Тесс ввели в заблуждение. Тем, как ее мать ей во всем потакала, укрывая от правды, которая заключалась в том, что зеркальная девочка была полной херней. А Маргарит эту херню обернула против него. Папа хочет убить зеркальную девочку. Ей промыли мозги. Рэй пришел в ярость, когда это себе представил. То, в какую ложь про него Тесс заставили поверить. Выходит, Тесс он тоже потерял? Нет, нет, это невозможно, еще нет. Он закрылся в кабинете, развернул кресло к окну и подумал, не позвонить ли Диме Шульгину. Может, у того будут какие-нибудь идеи? За окном открывалась безжизненная и враждебная картина. За время блокады жители Слепого озера научились обходиться без прогнозов погоды. Однако для того, чтобы видеть сгущающиеся тучи, не надо быть метеорологом. Низкие, тяжелые от снега тучи несло с северо-запада ураганным ветром. Еще один этап бесконечной зимы. В падающем снеге городок приобрел иллюзорность, словно на дагеротипе или на выполненном в серых тонах заднике театральной сцены. Под порывами ветра оконное стекло выгибалось, слегка меняя форму картинки. Когда Рэй, наконец, развернулся, колесико кресла скользнуло по какой-то завалявшейся под столом бумажке. Уборщики все теперь делали спустя рукава. Распечатка. Нахмурившись, он поднял листок с пола. — От кого? — Бо Сянь, Национальная лаборатория Кроссбэнк. — Кому? — Эвери Фишбайндер, Национальная лаборатория Слепое озеро. — Текст. — По поводу твоей гипотезы хочу заметить, шансы на то, что обнаруженные структуры естественного происхождения просто... мизерные. Хотя подобная симметрия не так уж редко встречается в природе, размеры сооружения и его геометрическая точность столь велики, что подразумевают инженерную мысль, а не эволюцию. Не то чтобы они абсолютно отрицали иное объяснение, однако... Прервав чтение, Рэй положил листок вверх текстом себе на стол. Медленно, не торопясь и стараясь не делать поспешных выводов, он отпер дверь и извлек из нижнего ящика пухлую пачку листков, принесенных Шульгиным. Не спеша их перелистал. Документы шли не по порядку. Кто-то снова залез к нему в стол. Рэй встал и увидел в окне свое отражение, словно намалеванное поверх облачных фресок. Человек вмороженный в стекло.